Глава 10. Принц Туган. Я провела в Баефане чуть больше недели. За это время Демир уже должен был добраться до Ора Мариса, и я надеялась, что его путь не омрачили опасности. Каждый день я гадала о том, все ли у него хорошо, и скучает ли он по мне так же, как скучаю по нему я. Никогда не думала, что найду человека, который будет значить для меня столь много. С детства меня приучили к мысли, что замуж я выйду только в интересах страны. А в заточении в гробницах мне приходилось думать лишь о том, как выжить. Я даже не догадывалась, что после побега начнется какая-то жизнь, что у меня появятся жених и друзья. Поэтому теперь я просто была счастлива. Однако в Баефане без Демира и Вайдуна все было не так. Я переживала за них обоих. Это омрачало мое настроение. Хоть я и пыталась отвлечь себя работой, но все-таки посвятить ей все свободное время не могла. На некоторое обсуждение Мэй меня не допускала, говоря, что это дела только ее страны. Пытаться найти общий язык со слугами не было смысла. После того, как Мэй приказала наказать служанку, принесшую завтрак со слабительным порошком, общаться со мной избегали. Только Линь оставалась ко мне благосклонна. Поэтому госпожа Цинь, которая была старшей над служанками, приставила ее ко мне. Теперь я видела Линь чаще. Она убирала мою комнату, приносила еду и помогала с одеждой. Ее компания скрашивала мое одиночество и отвлекала от грустных мыслей. Поболтать с человеком, который меня не презирает, было очень приятно. Даже на душе становилось теплее. «Я помню, как ты говорила, что господин Демир твой жених», — рассуждала Линь, заплетая мне волосы. «Да», — подтвердила я. «А что?» «Многие служанки думают, что принц Вайдун хотел на тебе жениться». «Нет, Вайдун, наоборот, всеми силами пытался поженить нас с Демиром. Конечно, у нас возникли кое-какие недопонимания, но теперь они позади». «А принц Вайдун?» — с беспокойством сказала Линь. «Что сейчас с ним?» Его забрали в Алтангазар. «Значит, за этим и правда стоит великий хан». «Да, но не волнуйся. Я уверена, что мы сможем его вытащить. Пока у нас принц Туган, они не навредят Вайдуну». Я этого не знала наверняка, но верила. Линь тяжело выдохнула. Я заметила, что она очень сильно переживала за Вайдуна. «Иногда мне кажется, что все служанки в него влюблены», — поделилась я наблюдением. «Так и есть», — признала Линь. «И не только служанки, но и госпожи самых влиятельных аристократических кланов. Он мог бы жениться на любой. Но слуги говорят, что ему не нравятся баефанские девушки, поэтому, когда появилась ты, они решили, что ему больше нравятся алтангазарки». «Что ж», — вздохнула я. «Алтангазарки ему тоже не нравятся. Во всяком случае, я». «А еще Вайдун говорил, что не подходит для такого», — добавила я про себя. «Возможно, все из-за способностей. Они испортили ему жизнь». «А может, ему это просто не нужно?» — закончила я вслух. «Не все в этом мире хотят жениться и завести семью. Тем более, если это человек, у которого есть целая страна». Когда Линь уходила работать дальше, меня снова охватывали невеселые мысли. Поэтому я отправлялась к Тугану. Иногда навещала его 3 или 4 раза в день, выкладывала ему все, что меня беспокоит, и каждый раз надеялась, что он откроет глаза. Вопреки моим ожиданиям, ничего не происходило. Он продолжал спать, хотя курение больше не зажигали. И я опасалась, что такие странные методы лечения пошатнули его здоровье. Что если он никогда не проснется? «Бедный Туган», — сказала я, когда после очередного визита к кузену пришла к Мэй. «Я не знаю, как помочь ему очнуться». «Возможно, скоро придумаешь», — ответила Мэй, при этом выглядела она довольной, что резко контрастировало с ее обычным строгим выражением лица. «У тебя появились новости о Вайдуне?» — догадалась я, и от волнения у меня зашумела в ушах кровь. «Почти», — Сегодня вообще день новостей. Во-первых, мы получили весточку от Демира. Он прибыл в Оромарис и уже написал письмо хану Гирею с предложением совместной атаки. Во-вторых, я смогла связаться с генералом Ваном. Сейчас он и его Цанрен в Алтан-Газаре ищут вас с Вейдуном. С моих плеч словно свалился камень. Хотя на душе по-прежнему оставалось неспокойно, но от этих новостей стало значительно легче. «Я сразу же отправила письма», — продолжила Мэй. Попросила Демира сообщить ответ хана Гирея и спросила, сколько времени нам ждать совместную атаку. А генералу Вану написала, что ты уже здесь и что Вейдуна нужно искать в Алтан-Газаре. Генерал Ван сделает все возможное, чтобы вернуть принца в целости и сохранности. В этом можно не сомневаться. «Слава духам!» — выдохнула я. Я была очень рада, что Цанрен удалось выбраться из Ваха и что они не стали дожидаться приказа, чтобы отправиться на поиски Вейдуна. Этого я от них и ждала. Преданности и быстрого принятия решений. «Пока все идет по плану», — сказала Мэй. «Будем надеяться, что это не затишье перед бурей». «Нет, ну, сестрица, зачем ты это сказала?» — простонала я. «Если так говорят, то все зачастую идет наперекосяк». Мэй не успела ответить на мой упрек, потому что дверь распахнулась, и в кабинет с серьёзным видом вошел стражник. «Что, уже наперекосяк?» «Императрица, вы просили привести молодого господина Суня?» — доложил он. «Да, пусть заходит». Стражник посторонился. Из-за его спины вынырнул мальчик лет 12 на вид, облаченный в черный ханьфу, и почтительно поклонился императрице. «Нет, не похоже, что он имеет какое-то отношение к нашим делам». «Молодой господин Сунь пришел по просьбе императрицы», излишне церемониально сказал мальчик. Мэй выскользнула из-за стола и, нежно взяв Суня за руку, усадила его на стул. «Сунь, у меня хорошие новости о твоем отце. С ним все в порядке. Сейчас он с другими Цанрен отправился искать принца Вейдуна». Глаза мальчика засветились. Он собрался еще раз поклониться, но Мэй его остановила. «Не нужно», — сказала она. «Спасибо, императрица». «А кто его отец?» Хотела спросить я, но промолчала, чтобы не вмешиваться в разговор. «Успокой свою маму. Скажи, что с ним все хорошо», — нежно говорила Мэй, как будто с собственным сыном. «Скоро ждем его домой. Твой отец — герой Баефана, ты же знаешь об этом?» Мальчик внимательно слушал и кивал. А я тем временем заинтересованно его разглядывала. Серьезный, сосредоточенный взгляд, который выглядел странно на еще по-детски круглом лице. Собранные в гладкий пучок волосы, прямая осанка, как у военного. Я решила, что он выглядит знакомо. И пока мы еще что-то ему говорила, я поняла, кто он такой. Сын генерала Вана. А ведь я даже не задумывалась, что у имперских шпионов могут быть семьи. Когда мы отпустила обрадованного мальчика, он покидал кабинет чуть ли не в припрыжку. «Не знала, что у генерала Вана есть семья», — сказала я. «Генерал Ван для нас сам как семья. Он всегда был предан Вейдуну, поэтому мы делаем все возможное, чтобы поддерживать его жену и сына. Сунь сейчас учится у Цанрен, хочет быть как папа». «Сколько генералу Вану лет?» — полюбопытствовала я. 32. Вейдун говорил, что они вместе учились у Цанрен, а во время поездки генерал Ван о нем постоянно заботился. Да, они с детства довольно близки. Во время учебы у Цанрен генерал Ван был для Вейдуна примером для подражания, которым не смог стать отец. Генерал Ван, получается, заменил ему отца? Нет, не думаю. Мэй задумчиво покачала головой. Он для него, скорее, как старший брат. Отца ему заменил наставник. Ох, как Вейдун любил своего наставника. Он уважал его намного больше, чем отца императора. И это можно понять. Из-за способности отец... Наверное, плохо так говорить, но что есть, то есть. Отец ненавидел Вейдуна. Ненавидел настолько, что собирался нарушить древние традиции и передать трон мне. А кто был наставником Вейдуна? Он давно умер. Я знаю, Вейдун говорил, что с ним что-то случилось, но все-таки кто он и как его звали? Если он захочет, то сам тебе расскажет. Лучше спроси у него. Ладно, протянула я. Это не потому, что я не хочу тебе говорить, поспешила объяснить Мэй. Просто как-то успела заметить, Вейдун немного особенный. Я не могу выдать все его тайны. Это такой большой секрет? Может, да, может и нет. Все равно лучше спроси у него. Иногда мне кажется, у Вейдуна что ни возьми, то великая тайна, — заметила я. Сегодня поработать нам так и не дали. Только мы решили заняться картами, как в зал влетел еще один стражник. Пройдя в центр кабинета, он быстро поклонился и обратил взволнованный взгляд на Мэй. «Императрица», — выпалил он, — «пленник очнулся». Мы с ней переглянулись, а потом бросились за стражником в темницу. «Туган очнулся? Не может быть. Я навещала его примерно полчаса назад, и ничто не предвещало того, что он придет в себя». Снова лестницы, мрачные повороты из серых каменных стен, и вот мы уже в закоулке, где держали Тугана. Здесь было, как обычно, темно. Только Туган, который провел тут дух знает сколько времени, больше не лежал, подобно безжизненной статуе. Он с растерянным видом сидел на кровати и рассматривал свою камеру. Увидев нас, он поднялся и приблизился к решетке. «Ты очнулся», — проговорила Мэй. Туган уставился на нее осознанным взглядом, даже оценивающим, и в его глазах промелькнула какая-то искорка. «Красавица, так это ты заточила меня в темницу?» — спросил он, сложив руки на груди. «Ты знаешь, кто я? Я хотел угрожать, но раз ты такая хорошенькая, давай договоримся». Он улыбнулся и подмигнул. Я была в шоке. Мэй тоже. Очнулся и сразу давай флиртовать. «Да как ты смеешь?» — воскликнула Мэй. «Это после всего, что ты натворил?» «А что я натворил?» Растерялся Туган, а потом схватился за голову, попятился и, как подкошенный, осел на кровать. «Подождите, где я и что вообще происходит?» «Туган!» Я бросилась к решетке, но дверь оказалась закрыта. «Откройте ее!» Один из стражников подбежал с ключами, спешно открыл замок и пропустил меня внутрь. Туган сжимал голову, шатаясь из стороны в сторону, как будто выпил несколько бутылок вина из сорго. Я сел рядом с ним и дотронулась до его плеча. Молнии пока из него не выходили. «Туган», — начала я, — «ты ведь помнишь, что тебя зовут Туган?» Он поднял на меня взгляд и вгляделся в мое лицо. В его глазах мелькнуло узнавание, которое мгновенно сменилось ужасом. «Шамай?» — переспросил он. «Я понял. Я в мире духов». «Нет», — рявкнула я, схватив его за воротник. «Мы живые. И ты, и я». «Но ты же...» «Твой отец все это подстроил. Он убил мою семью и хотел избавиться от меня, но поручил это Ильчину, а у того не хватило духу скинуть меня с балкона. Поэтому он запер меня в гробницах в Северных горах». «Что?» «Долгая история. Я все тебе расскажу. Только для начала ответь. Тебя загипнотизировал твой отец?» «Я...» Он похлопал себя по голове. «Я мало что помню. Все какими-то обрывками. Я помню, что он отослал меня в НУЦ учиться Шибе, а потом приехал ко мне несколько месяцев спустя и загипнотизировал Шибе. Я сказал, что это неправильно, а потом он промыл мозги и мне. А после... я не помню». Туган выглядел отстраненным и говорил тихо, словно размышляя вслух. После некоторого раздумья он поднял на меня взгляд и начал говорить более уверенно. Он загипнотизировал грандмастера. Грандмастер — посредник между духами и людьми. Это сильный шаман, в котором больше от мира духов, чем от материального мира. «Я знаю», — перебила я. «Знаю, кто такой грандмастер, потому что встречалась с ним Ваха. Он заблокировал мою метку». Ушиби — приобретенная способность разрушать метки других людей. Он собирался наказать моего отца, разрушив его метки, но... Отец загипнотизировал его раньше. «Сколько у Жанбулата меток?» 5, — ответил Туган. «Как он смог загипнотизировать грандмастера?» «Мой отец получил бесполезные силы. Он всю жизнь мечтал о могуществе, а когда нашел способ его обрести, то силы ему ничем не помогли. Он продолжил искать другие способы. И в итоге нашел. Он пленил духа, и теперь у него есть доступ ко всем его силам. Сколько это меток, я не знаю, но намного больше, чем может перенести человек. Отец может промыть мозги любому, и при этом сам не пострадает, потому что в его теле нет этой магии. Он черпает ее из кристалла, в котором заточен дух». «Он заточил духа?» — не поверила я. «Но как?» «Я не знаю, но существуют способы». «А что за кристалл?» «Тоже не знаю. Знаю лишь, что он из мира духов». «Заточить духа в кристалле? До такого догадаться я не могла бы. Ибо вообще не знала, что такое бывает. Зато теперь становилось ясно, как за такой короткий срок дядя обрел могущество, которое помогло ему подчинить даже грандмастера». «Значит, ты говоришь, что у твоего отца 5 меток?» — продолжала я расспросы. «Что за силу он получил от духов?» «Иммунитет к ядам. Вычисление ядов. Он знает, что ядовито, а что нет, и его нельзя убить с помощью яда». «Тварь! А сам убил моего отца с помощью яда!» «Свергнуть правление хана Аслана ему это не помогло, поэтому он искал силы другого рода», — добавил Туган. Я сжала кулаки. «Проклятый Жанбулат! Как, должно быть, была уязвлена его гордость из-за того, что он родился младшим, раз он использует духа ради собственных целей?» «Шамай!» — тихо позвал Туган. «Что это за девушка и почему она держит меня в темнице?» «Ты ее не помнишь?» Туган покачал головой. «Неужели я успел на ком-то жениться?» — испугался он. «Не успел, но ты действительно ее не узнаешь?» «Нет. Это императрица Баефана». Его брови подпрыгнули. «Духи!» — простонал он, а потом соскользнул с кровати и, сев пред императрицей на колени, склонился в поклоне. «Прошу императрицу Баефана простить меня за все, что я сказал и сделал. Надеюсь, я не доставил много хлопот, будучи не в себе». Майя округлила и без того огромные глаза. Очевидно, она не ожидала подобного от того, кого считала злейшим врагом. «Ты испортил мне жизнь», — сказала она. «Почти 2 года слал проклятые предложения. Мы устали отказывать тебе. А потом ты явился сам и устроил в нашем дворце какой-то концерт. И сейчас ты хочешь сказать, что все забыл? Ничего не помнишь?» Туган поднял на меня удивленный и умоляющий взгляд. «Да, он все забыл. Ничего не помнил». «Мэй», — проговорила я. «Его разум ему не принадлежал. У него был приказ, и он его неосознанно выполнял». «Мой отец сошел с ума», — проговорил Туган, вставая. «Его надо остановить. Я помогу вам, чем смогу. Расскажу все, что знаю. Можете меня допросить. Спросите обо всем, что вас интересует». «Я хочу вернуть своего брата», — глухо сказала Мэй. «Где его могут держать?» «Брата?» — переспросил Туган, не понимая, о ком речь. «Принц Баефан, Вейдун, где его могут держать?» «Есть много мест, где могут держать такого пленника. Задумался Туган, а потом застыл, будто до него только дошел смысл вопроса. «Вы хотите сказать, что мой отец похитил принца Баефана?» «Где его могут держать?» — давила Мэй. «Я думаю, что... Я точно не знаю, но... С большой долей вероятности мой отец спрятал бы его у грандмастера». «Внуц?» — спросила я. «Что знаете про это место?» «Мы знаем, что это пересечение мира духов с материальным миром, но не знаем, где оно находится». «Я могу показать на карте», — сказал Туган. «Давайте уйдем из темницы и нормально поговорим за чашечкой чая», — предложила я. Туган удивленно на меня посмотрел, не ожидая, что я тут уже как у себя дома. «Мэй?» — окликнула я. Она о чем-то раздумывала. «Ладно», — сказала она и ткнула пальцем в Тугана. «Но если ты что-то выкинешь, то я тебя снова запру и уже никогда не выпущу». «Я понял». «И для начала приведи себя в порядок. Я отправлю к тебе слуг, чтобы они тебя помыли и причесали». «Как скажете, императрица», — покорно согласился он. Это было без бравады. Он говорил искренне и стыдливо, будто действительно сожалел о том, что натворил. Хотя я не помнила, что именно. «Шамай», — снова тихо позвал он. «Да мы сейчас, что ли, в Баефане?» «Бедняга», — вздохнула я. Мы с Мэй вернулись в кабинет. Советники пришли, как обычно, обсуждать военную стратегию, но Мэй развернула их, сказав, что пригласит позже. Мы остались вдвоем. Я заметила, что императрица очень волновалась, как будто вот-вот должно было случиться нечто ужасное. Похоже, теперь, когда Туган бодрствовал, она боялась его еще больше. У меня же не было страха. Я была рада, что кузен пришел в себя и знала, что он больше не станет никому вредить. Когда, наконец, привели Тугана, я поразилась его виду. Служанки причесали его на баефанский манер, собрав верхнюю часть волос в пучок на затылке, а остальные водопадом распустив по спине. Одежду ему дали тоже баефанскую. Чёрный ханьфу простого кроя, но из дорогой ткани. Смуглая кожа выглядела светлее. Я не могла понять, это потому, что здесь было светло или потому, что его отмыли от грязи. А может, его вообще покрыли белой пудрой? Аристократия Баефана высоко ценила фарфоровую кожу. Как бы там ни было, умытый, бритый и без напускного самодовольства, Туган выглядел очень мило. «Тьфу ты!» — фыркнула я про себя. «Это его Мэй так боится?» «Привет», — проговорил он, смущенно улыбаясь. «Я пройду. Куда мне сесть?» Мэй молча указала на свободный стул за нашим столиком. «Меня интересует все. Сразу перешла она к делу. «Любые стратегически важные сведения. Все про Нуца Грандмастера. Все про Жанбулата. И про место, где держит моего брата». «Ага». С готовностью кивнул Туган и притянул к себе карту, которая лежала на столе. «Можно?» «Давай уже!» Чуть ли не рявкнула Мэй. Туган прочистил горло и, показав, где находится Нуц, рассказал об этом городе. Услышанное в целом оказалось знакомо. Это был точно такой же город, как и Мофа, разве что находился в другом месте. Единственное отличие — там главенствовали другие духи. Если в Баефане это были белый тигр, лазурный дракон, красная птица и черная черепаха, то в Нуц высшими духами считались голубая волчица и лань с золотыми рогами. «Грандмастера зовут Шиби», — объяснял Туган. «Ему 34. В этом возрасте обычно бывает только 7 меток, но грандмастеры особенные. Иногда им приходится делать метки не по правилам, потому что иначе они могут не выжить». «Как его убить?» — спросила Мэй. Туган нахмурился. «Грандмастеры умирают, как и все, но к ним намного сложнее подобраться». В его голосе послышалось недовольство. Вопрос про убийство грандмастера ему явно не понравился. Как, в общем-то, и мне. «Может, лучше его не убивать, а переманить на нашу сторону?» — предложила я. «Для этого нам нужно забрать у Жан-Булата кристалл». «Вряд ли мы сможем так просто это сделать», — возразила Мэй. «Особенно если учитывать, что на его стороне грандмастер». «Но грандмастер ведь не виноват», — заступилась я за Шиби. «Отчего-то мне хотелось защитить всех, кто пострадал от моего дяди. Даже несмотря на то, что Шиби убил Альтаира, я не считала, что его нужно казнить». Он был оружием в руках Жан-Булата. Кого стоит винить? Меч? Или того, кто его держит? «На самом деле это не важно», — глухо сказала Мэй. «Мы должны победить Жан-Булата любыми способами». Когда-то я тоже могла так подумать. Но после того, через что пришлось пройти мне и Тугану, такие рассуждения не казались мне правильными. «Мы должны найти другой способ». Стояла я на своем. К тому же грандмастер важен как для мира людей, так и для мира духов. «Шиби — хороший человек», — поддержал меня Туган. «Я не позволю, чтобы ему навредили». В его взгляде сквозила угроза. Каким бы милым он ни выглядел, не стоило забывать, что у него 4 метки. «Понятно», — Мэй вскинула руки, сдаваясь. «Я в меньшинстве. Тогда предложите свои варианты». «Мы что-нибудь придумаем», — заверил Туган. «Теперь про моего брата». Мэй сменила тему. «Принц Баефана должен вернуться домой». «Можно рисовать на карте?» — спросил Туган. Мэй коротко кивнула. Он взял кисточку и поставил 2 точки. Одну в южных горах, другую у их подножия. «Наше поместье располагается недалеко от Нуц. Вайдуна могли спрятать там. Но нельзя исключать и темницы дворца в Ордоне. Хотя мне это представляется менее вероятным. Самых, так сказать, важных пленников отец предпочитает держать рядом с горой духов». «Там надежнее?» — спросила я. Кузан кивнул. «Мало того, что это закрытая территория, где практически нет людей, так там еще и грандмастер живет. Такого важного пленника, как принц Вайдун, отец точно держит рядом с ним. А вы наверняка послали своих людей в столицу, но ни за что не додумались бы проверить гору духов». Мэй поджала губы. «Некоторые наши люди на самом деле проверяют столицу», — сказала она. «Но не добились успеха. Вы должны рассказать и нарисовать, как незаметно пройти на вашу гору духов, вытащить пленника и сбежать. А еще нарисуйте карту дворцовых темниц. Я отправлю все своим шпионам в Ордоне». Задачка оказалась не из легких. Мы с Туганом, точно усердные ученики, сели рисовать карты. Про поместье в южных горах я ничего не знала, но про дворцовые темницы мне кое-что было известно. Я нарисовала все, что помнила, и передала схему Тугану. Пока он внимательно ее рассматривал, я наблюдала за ним. Оказалось, у него есть привычка во время раздумий подносить конец кисти к губам или чесать им голову. Не знаю, почему меня это так удивило, просто это выглядело так обыденно и по-человечески, что не укладывалось в голове. Всю свою жизнь я недолюбливала кузена, а в последнее время вообще считала чудовищем. Однако в жизни он оказался другим. Проверив мои записи, Туган внес свои правки. Вместе мы смогли составить неплохую карту подземелья дворца, как и просила императрица. Потом мы приступили к горе духов. Точнее, приступил Туган. «Пробраться в Нуц очень непросто», — предупредил он. «Туда можно попасть 2 способами. Через подземные ходы нашего поместья или через водопад. Второй путь намного опаснее. Там нужно карабкаться вдоль скал, идти по хлипким деревянным мостикам и преодолевать различные ловушки. Например, некоторые плиты могут перевернуться прямо под ногами и сбросить человека в пропасть. Или откуда-то сверху механизмы начнут выпускать стрелы одну за другой. В общем, это настоящая игра на выживание. «Ужас», — почти беззвучно прошептала я. Горы сами по себе меня пугали, а мысль о горах с ловушками вообще пробрала до костей. «Безопаснее отправиться через поместье», — продолжил Туган. «Под ним находится сеть подземных ходов, которые уводят в горы. Один из ходов выведет на тропу Кнутс, только эта сеть — настоящий лабиринт. Я могу его пройти, но не знаю, как нарисовать. Коридоров очень много, и большинство из них мне неизвестны». Мэй стиснула кулаки. «Тогда как нам, дух побери, вытащить Вайдуна?» «Я могу провести вас», — сказал Туган. «Мечтай». «Мэй», — вмешалась я. «Если есть способ вытащить Вайдуна, то мы должны попробовать. Я пойду с Туганом». «Я не могу отпустить его обратно в Алтангазар, тем более с тобой». «Почему?» «Потому что он принц Алтангазара». «Ты ему не доверяешь», — поняла я. «Это само собой разумеется», — фыркнула она. «Я не думаю, что он притворяется. Мэй, позволь нам поехать». «Ты добровольно собираешься отправиться в логово змей?» «Никто не узнает, кто я такая». «Если он не расскажет», — она указала на Тугана. Тот весь съежился под ее недоверчивым взглядом. «Я не расскажу», — пролепетал он. Мэй покачала головой. «Мы не можем так рисковать». «Мэй», — я старалась звучать убедительно. «Я знаю, что Туган не обманывает и не притворяется. Он сам пострадал от Джанбулата. Ты ведь мне доверяешь? Повери ему». «Даже Вайдун ему поверил, а он может вычислить ложь. Если бы он понял, что Туган притворяется, то не стал бы с ним возиться». Последний довод заставил ее задуматься. «К тому же, даже если ты не согласишься и не снабдишь нашу поездку, я все равно отправлюсь. Я не твоя подданная. Сбегу и сама отправлюсь в Нутс, подвергнув себя опасности. Наверняка умру от голода или нарвусь на войска у границ». «Ты...» — Мэй пригрозила мне кулаком. «Тебе надо было меньше общаться с Вайдуном. Стала такой же несносной, как он». «Так как же лучше поступить?» — протянула я. «Духова мать!» — выругалась Мэй. «Возможно, ты права. Вайдун точно знает, кому можно доверять. Тогда что дальше? Вы пересечете границу, доберетесь до поместья и... Какая там охрана? Как вы попадете внутрь?» «Сейчас отец должен находиться в столице», — сказал Туган. «Охраны в поместье немного. Войти через парадный вход, конечно, не получится, но у меня есть способы». «А что, грандмастер?» — мрачно напомнила Мэй. «Грандмастер же решает дела в пустыне», — заметила я. «А вдруг он уже вернулся?» «Духи», — выдохнула я. «А вдруг еще нет? Мы должны попытаться. Если будем тянуть, то он точно вернется». Туган решил поделиться своими соображениями. «Отец заставил Шиби работать на себя, значит, тот не постоянно находится на горе духов. Нам надо подгадать время, когда его не будет, и пробраться туда». Мэй еще какое-то время подумала и, наконец, пришла к решению, которое, судя по всему, далось ей не без труда. «Хорошо. Если так, то нужно выехать сегодня. Просто я желаю вам очень много удачи. Будьте осторожны. И последний вопрос. Что насчет генерала Шенера? Он тоже был загипнотизирован? Не будем забывать, что у нас есть еще один пленник из делегации». «Вайдун говорил, что он ничего не знает», — сказала я. «Он проверил его с помощью своих способностей». «Я знаю». Мэй глянула на меня так, что лучше бы я молчала. «Я не знаю его», — проговорил Туган. «Не помню». «Как удобно». Мэй сложила документы в стопочку, ставят точку в обсуждении. «Выдвигаетесь через пару часов. Я отправлю к поместью генерала Вана а другим шпионам прикажу проверить дворцовые темницы. Сейчас напишу ему записку, а вы пока идите собираться». Мы с Туганом выбрались из здания дворца. Ноги у меня были ватными, а мысли разбегались в разные стороны. Вся эта работа с бумагами отнимала больше сил, чем дорога по пустыне. «Где тебя поселили?» — спросила я Тугана. «Пока нигде». «Тогда идем со мной в сад персиков». Пока мы шли, Туган поднимал голову к небу, подставляя лицо ветру и солнечным лучам. «Скучал по свежему воздуху», — догадалась я. «Наверное. Долго я пробыл в темнице?» «Несколько недель». «С ума сойти». «Ты сошел», — заметила я. «Верно», — тяжело согласился он. «У тебя есть какие-то вещи?» «Не знаю. Если я с чем сюда и приехал, то мне это не отдали». Я отвела Тугана в свою комнату. Он тут ничего не знал, поэтому несколько раз порывался свернуть не туда. Просторы императорского двора его однозначно потрясали. У нас было не так. Дворец великого хана был одним монументальным строением с раскиданными на небольшой территории хозяйственными домиками. Заблудиться там можно было разве что в самом дворце. Пока я собирала свои вещи, Туган пристроился на краешке кровати и молча за мной наблюдал. Мы оба не знали, о чем говорить. На самом деле, нам еще многое предстояло обсудить. Но такие разговоры нельзя начать между делом. Тут мне на глаза попались пайдзы, которые мы с Демиром отняли у пустынных разбойников во время нашей первой поездки в Баефан. И я вытащила их из сумки. «Смотри», — я показала табличку Тугану. «Может, они нам пригодятся. Возьми себе командирскую. Не думаю, что кто-то поверит, что я могу быть главарем разбойников». «Откуда у тебя это?» Туган внимательно повертел пайдзы в руках. «Да так, я много путешествовала и попадала во всякие переделки». «Что за переделки?» «Долгая история. Потом расскажу». За моими сумками послали двух служанок. Увидев меня рядом с Туганом, девушки переглянулись. На их лицах читалось: «Надо же, у нее еще один». Как видно, принца Тугана они не узнали. Дожидаться выезда мы решили на крыльце, расположившись на ступенях. «Она меня ненавидит», — внезапно заговорил Туган. «Ты про Мэй?» — он кивнул. «Расскажи, что я натворил». «Ну, — замялась я, — ты хотел на ней жениться?» «Это я уже понял. Но я ничего не помню. Как я это сделал?» «Ты заявился во дворец и сказал, что если Мэй не выйдет за тебя замуж, то всем будет конец». «Да...» — Туган потер затылок. «А еще ты назвал Вайдуна клоуном. Он за это чуть тебя не убил». «Вайдун, наверное, тоже меня ненавидит». «Нет, что ты...» — я махнула рукой. Когда он похитил тебя, то и делал все возможное, чтобы помочь. Кто знает, может, ты на самом деле его будущий зять. «Шамай!» Туган ошарашенно посмотрел на меня. «Да брось, я все видела. Тебе понравилась Мэй? Она хорошая, но с ней надо быть поосторожнее. Они с Вайдуном одного поля ягоды. Одно неверное слово, и будешь казнен». Я провела пальцами по шее. Он тяжело сглотнул, и я рассмеялась. «Я шучу. Хотя...» — тут же задумалась я. «Вообще-то нет. Но к тебе это не относится». «Ты надо мной издеваешься». «Немного». Мы помолчали. Туган расслабленно уселся на лестнице и снова поднял лицо к небу. Наверное, свежего воздуха ему действительно не хватало. Хоть он и не помнил дни заточения в темнице. «Знаешь, мне очень жаль, что мы с тобой раньше не общались», — заговорил он. «Твой отец не давал нам общаться. Мой же, наоборот, был бы только этому рад». «Я знаю, но хорошо, что у нас теперь появилась возможность подружиться. Будешь моей сестрой?» Я улыбнулась. Я и так твоя сестра, брат. До того момента, пока ты не попытаешься меня убить. Я этого не сделаю. Он выглядел задетым. Я знаю. А значит, навсегда. Спасибо за доверие. Хотя я не понимаю, чем его заслужил, раз принёс столько проблем. «Потому что тебе верит Вайдун», — ответила я без раздумий. «Ты расскажешь, что всё-таки с тобой произошло?» «Всё это время я считал, что ты покончила с собой. Я даже был на твоих похоронах». «Дорога будет долгая, тогда всё и расскажу. Готовься, потому что со мной произошло очень много всего. История выйдет длинная».